сказано верно. И несмотря на это, вы, Оджи, видите ли, мистер Дип, в последние годы Беттон с его конторой был лучшей для меня возможностью. Полагаю, до тех пор, пока я не вернулся сюда, точно. Теперь давайте поговорим напрямик, Оджи. Он отлично понял, что я имею в виду, улыбнулся, сцепил руки у себя за спиной и, слегка покачиваясь на носках, сказал: «У меня нет сомнений, что вам удастся ликвидировать все права Беттона на наследство Беннета, что вы отстраните Беттона, в конце концов, от всех ваших дел, что вы возьмете все в свои руки. И я также не сомневаюсь в том, что вы сможете занять так называемый трон короля в клубе рыцарей совы. Важный шаг в этом направлении вы уже сделали. Все остальное вы сделаете. Однако для закрепления за собой трона и для вступления во владение всей собственностью Беннета вам необходимо выполнить одно условие». «Так, мне это известно. Это условие будет мною выполнено. И даже в этом я не сомневаюсь, мистер Дип. В таком случае, когда вы разыщете убийцу Беннета, вы долго не проживете. Вы будете также убиты, так или иначе. Вы полагаете, что меня можно легко устранить? Категорически нет. Я лишь думаю о неизбежных противодействиях синдиката и, может быть, клуба рыцарей совы. Хорошо. Предположим, что все будет так, как вы мыслите, и я буду убит. И тогда? Тогда? Тогда я возьму все в свои руки. После вас не останется никого, кто бы это мог сделать. Я останусь единственным человеком, который в совершенстве знает все операции во всех деталях. И контрагентов, и агентов, и суммы, и счета, и авансы, и долги. Все дело в том, что Беннет не успел, да и не мог оставить кому-либо этот свой пакет управления. Этот пакет ищут сейчас все, но ничего похожего пока не найдено. Кто владеет пакетом, тот держит в руках и всю организацию, заметил я. И основательно при этом это понятно, но неизвестно, где он и что с ним. Как же вы думаете обойтись без него? Ведь все было сосредоточено в этом пакете и в голове Беннета, а вы, Оджи, не обладаете ни тем, ни другим. Полагаю, что с некоторым трудом и со временем мне, скорее всего, удастся восстановить все связи организации и всю картину в целом. И мне также удастся предотвратить ее развал, даже если не будет обнаружен пакет Беннета. «К нему, к этому пакету, кто-нибудь имел доступ, кроме Беннета?» — спросил я. «Насколько мне известно, а мне известно все, абсолютно никто, кроме самого Беннета. Там были документы, счета, расписки, явки, адреса, списки и так далее. Понятно, что восстановить все это чрезвычайно трудно, но со временем, в общих чертах, слушая откровенно циничные соображения Оджи, я припоминал его взлет на жизненном пути. Когда-то неразлучными его спутниками были сточные канавы и мусорные ящики, а теперь он намеревался встать во главе одной из самых мощных гангстерских организаций. «Предположим, — сказал я, — я останусь в живых и буду держать организацию в своих руках. Что в этом случае?» — он широко улыбнулся. «Меня это также устраивает. Я ничего не потеряю. Я буду достаточно близок к вершине, а мишенью будете вы». «Вы все неплохо обдумали, Оджи. Это верно. А вот что касается пакета Беннета, то ваше упоминание о значении всех документов укрепило мое убеждение в том, что убийство Беннета не было задумано синдикатом. Он к этому никакого отношения не имеет». «Кто может знать это, Дип? Всякое бывает. Но у вас своих соображений относительно убийства Бена нет?» «Догадок я строил много, но все они оказывались или неверными при ближайшем знакомстве с делом, или просто неправдоподобными».